С местными обстояло проще всего. С пойманными легионерами-фермерами разговаривал сам мистер Линк и добивался от них того, что они даже в своих деревнях не станут рассказывать об увиденных солдатах хотя бы еще 5 дней, понимая, что запретить рассказывать совсем нельзя, все равно проболтаются. Обычно всегда невозмутимый примарх стал раздражительным, и вице-президент лишний раз старался его не беспокоить. Причина ясна как день. Выдра все еще сидит в городе, и рисковый план примарха начинает скатываться в тартарары. Легион, как обычно, готовился к ночевке, разжигал костры в 10 раз больше, чем того требуется для 1500 легионеров, как вдруг вход в палатку отлетел в сторону и из нее выскочил примарх. Что случилось? Не удержался от вопроса Алан Линк. С победоносца доложили, что на нас заходит самолет. Радостно ответил Рон Финист. Вице-президент взялся за бинокль, но ничего, кроме нависших туч, не увидел. Вы его не увидите, он за облаками. А он точно по нашу душу? Да. Алан не очень понимал радостного настроения примарха, но тем не менее продолжал смотреть в небо, желая узнать, чем все закончится. Один из легионеров принес своему командиру ракетную установку. Почему вы не стреляете? Я слышал, стрижи могут увидеть цель даже через облака. Я хочу, чтобы стрижа увидел пилот, но он тогда может разглядеть, что костры пустые. Не разглядит, он увидит только костры. Примарх, цель вынырнула из облаков, доложил наблюдатель. Рон вскинул на плечо трубу стрижа и, почти не целясь, выстрелил. Яркая точка ракеты унеслась в небо. Пилот среагировал мгновенно и начал набирать высоту, стремясь скрыться в тяжелых облаках. Алан Линк ожидал увидеть взрыв, как раньше, но краем глаза заметил, что Рон Финист произвел самоликвидацию ракеты, нажав на дополнительную кнопку пускового устройства под колпачком. Ракета взорвалась под облаками, так и не настигнув воздушного разведчика. Что вы наделали? Этот разведчик, контрольная проверка выдры, мистер вице-президент. Значит, выдра колеблется, и живой, полный описаний доклад поможет ему решиться на активные действия. Вице-президент покачал головой. Этот молодой человек все же не переставал его удивлять изощренностью мышления. Снаружи доносился шум, увеличивавшийся с каждой минутой, мешая выдре дремать после сытного обеда и знатного косячка. Ну чего они там опять шумят? Недовольно повел плечом выдра, из-за чего меховая накидка скатилась по спинке кресла. Меховое одеяние теперь уж требовалось не столько для создания образа монарха, сколько действительно для согрева. В первые месяцы шел банальный разгром города, новоприбывшие крушили все подряд, выламывая какие-то элементы для строительства своих хибар, и где-то повредили систему отопления резиденции. И местные, отвечавшие за систему отопления, ее починить до сих пор не могли, а может, не хотели назло. Точно неизвестно. Дошло до того, что выдра приказал построить в комнате, которую он выбрал для спальни, настоящий камин. И теперь его топили настоящими дровами из дерева толл, благо что горело оно хорошо и давало много тепла. Зато теперь как в настоящем замке. Усмехнувшись, подумал выдра и глубоко затянулся местным бором, добавившим тепла внутри. Та же сырость и холод. Эта ночка действительно выдалась особенно прохладной. Градусник за плотно закрытым окном показывал всего 5 градусов тепла. Мороз. Ну чего молчишь, твою мать? Разгневался выдра, повернувшись за ответом к служке. Или по башке дать? Не могу знать, ваше величество. Ну так поди и узнай, чего за шум. Праздник какой или опять с поставкой жратвы задержка произошла? Слушаюсь, ваше величество. Поклонился служка и побежал к двери. Но выбежать из комнаты не удалось. Дверь резко открылась и сшибла не успевшего отвернуться мальчишку на пол. Выдра громко засмеялся, увидев, что произошло и как служка садится, зажимая разбитый в кровь нос. «Ну, чего надо?» Успокоившись, спросил выдра у заглянувшего охранника. «Тут это, босс, лысый на эту просится, как ее, аудиенцию», по слогам произнес охранник, и выдра подумал, что королевскую власть установить окажется не так-то просто. Не босс, а ваше величество. Ну да, босс, ваше величество. Издеваются, сволочи, подумал выдра, начиная понемногу сатанеть, и приказал: впусти. Лысый, войдя и поежившись, тут же направился к камину и, кутаясь в плед, прогрел руки, точно умывая их под краном. Потом подошел к столику и выпил почти полный стакан виски. «Ты погреться пришел и виски выпить или по делу, затем и другим?» — кивнул лысый. «Слышишь, чего народ вопит? Жрать хочет!» — отмахнулся выдра от своих подданных, как он их любил называть. «Пусть идут работать, копают, картошку садит. Тоже верно, но на этот раз немного по другому поводу. По какому, монарху следовало бы быть в курсе дел в своем королевстве. Не ерничай, а то проделаю брешь в твоей поганой улыбке. Лысый перестал улыбаться, тем не менее выдру эти слова задели, и он начал вставать, чтобы выйти на балкон и послушать недовольство народа. Как только он открыл дверь на балкон, в комнату ворвался настоящий гвалт. Выдра не мог разобрать ни слова, не говоря уже о каких-то требованиях. «Тихо!» — поднял руку выдра. Лысый подал из-за спины мегафон, сам оставшись в комнате, на тот случай, если выдру решат пристрелить, так чтоб его не задело. «Тихо!» — повторил выдра уже в мегафон. Толпа начала стихать, и вскоре на площади перед резиденцией установилась относительная тишина. «Чего шумите, честный народ?» Снова поднялся шум. Понимая, что так ничего не добьется, выдра снова призвал к тишине и, указав на какого-то высокого мужика, сказал: «Ты, говори ты». Мужик явно стушевался, но соседи на него зашикали, и мужик прокричал: «На нас наступает армия, а ты ничего не делаешь. Какой же ты после этого король?» «Да, верно говорит», — заревела толпа. «Какой ты после этого босс?» Почувствовав реальную поддержку, мужик продолжил: «Их там десятки тысяч. У них какие-то ручные монстры, танки и прочая боевая техника. Что же ты ничего не делаешь?» Выдра не мог поверить своим ушам. Наконец, уловив паузу в гуле голосов, ответил: «Какие десятки тысяч солдат? Кто вам сказал такую чушь? Их всего порядка 10 тысяч. Воздушная разведка показала, что больше никого нет. И никаких танков. У них вообще нет ничего подобного. Тогда чего ты не уничтожишь их, а сидишь в городе?» «Да, почему в городе сидишь? Решил за нашими спинами отсидеться. Какой же ты после этого король?» Снова загалдела площадь. Выдра поджал губы. Обвинения, в общем-то, звучали справедливые и потому обидные. Действительно, не дело короля сидеть в городе и ждать противника. Так, чего доброго, ему могут и вызов бросить, и придется ответить, иначе последует новый передел сфер влияния, а это внутренняя война, да еще при внешней угрозе. «Тихо, честный народ, я услышал вас», — снова постарался взять инициативу в свои руки выдра, что удалось ему с большим трудом. «Я сделаю так, как вы хотите. Прямо сейчас я объявляю сбор, и уже завтра утром мы выступим против врага и раздавим его, как таракана. Вы довольны?» Толпа что-то согласно прогудела и вскоре начала расходиться. Выдра вернулся в комнату и залпом выпил полный стакан виски, после чего затянулся косяком, предложенным лысым. «Охрана?» «Да, бо, то есть ваше величество», — тут же спросил заглянувший охранник. «Где этот малолетний уродец?» «Сломанный нос лечит», — понуро ответил охранник, чувствуя себя виноватым за членовредительство. «Тогда сбегай ты за прыгуном». Сей момент охранник скрылся выполнять поручение. «Ты и впрямь решил дать им бой, а что еще делать, лысый? Эти неблагодарные свергнут меня». Появился разбойник по кличке Прыгун. «Звали, босс?» «Звал». «Пошли еще одного разведчика». «Босс, мы и так уже 3 самолета потеряли, а то я об этом не знаю. Пусть слетают ночью, мне нужно уточнить их месторасположение». «Ясно». «Выдра, я не понял, ты что, собираешься биться в поле?» — удивился лысый. «Ну да, не в городе же, сам все слышал». «Ну ясен пень, что не в городе, можно неподалеку от него, чтобы все видели и оценили». «Да ну их», — отмахнулся выдра. «Им же только дай повод грязью облить. Скажут, что струсил дальше идти, решил у города сражение дать, чтобы в случае чего внутри за их спинами спрятаться. Так что я уж наверняка, чтоб никаких кривотолков». «Понятно. Сам пойдешь?» «Естественно. Чтобы кому-то отдать свою победу?» «Ну уж нет. Сколько возьмешь?» «Еще не решил. 1070. Немноговато? Их там всего десяток. Ты же сам говорил, что не следует недооценивать противника. Вот я и обрушу на него всю свою мощь». Той же ночью вернулся разведчик. Выдра позвал его к себе. «Ну, рассказывай, что видел и где?» Пилот показал примерное расположение противника на карте, добавив: «Огней видимо-невидимо, не меньше 1000. Все, а больше ничего, босс, в смысле, ваше величество. Только мы ниже облаков опустились, как глядь, прямо на нас ракета прет. Мы снова в облака, едва ушли. Я хотел еще раз взглянуть, да пилот уперся. Говорит: стреляй, но нырять больше вниз не буду, ракеты в брюхо ловить». Так и повернул назад, хоть в лоб ему, хоть по лбу. «Все, ага, ваше величество». «Проваливай», — отмахнулся выдра, бросив разведчику кисет с травой. «Премного благодарствую, босс, то есть ваше величество». Плут, высказал свое мнение Лысый. Да знаю я, наверное, сам от страха трясся и пилота погонял, чтобы убирался быстрее. Может, они вообще ничего не видели? Не думаю. В конце концов, можно пилота допросить. Но сдается мне, что он подтвердит рассказ этого проходимца. Так что завтра выступаю. Со мной пойдешь? Пожалуй, подожду тебя здесь, отказался Лысый. Но за твою победу выпью с большим удовольствием. Давай. Утром Лысый наблюдал за выдвижением войск выдры. Надо признать, что это производило впечатление, так что ничего удивительного, что горожане свистели, подбрасывали что-то в воздух в порыве восторга. Такая армия действительно производила впечатление несокрушимой. Почти 80 тысяч человек несколькими колоннами двигались на север. Пусть только 20 тысяч из них вооружены автоматическими винтовками МФ-100 и различными карабинами, того меньше оснащены броней. Но это все же грозная сила, потому как остальные шли не с пустыми руками. Они являлись стрелками ракетных систем. В 200-ных грузовиков и пикапов, отобранных у фермеров, везли сотни ракет, называемых фейерверками различного класса, от ручных до систем настоящего залпового огня, F-10. Эти 20-килограммовые ракеты везли 10 бронетранспортеров настоящим паровозом. Позади птрал офет с трубами направляющих, а к ним прицеплено еще по 3 телеги с ракетами. «Что у тебя в городе-то осталось?» – удивился Лысый, кивая в сторону армии. «Еще 1020 наберется. Поди, молодежь зеленая, да эта молодежь еще отчаяннее стариков!» – хохотнул выдра. «Глотки друг другу рвут. Будь здоров, оставил бы чуть побольше». «Зачем?» – Лысый пожал плечами. «Вот именно, что незачем. Мы туда да обратно. Никто, если бы и захотел, просто не успеет ничего сделать. Так что жди подарка». «Какого?» – не понял Лысый. «Я подарю тебе голову Цербера». С хохотом выдра сел в машину и с длинным кортежем охраны поехал вслед за своей армией. «Ну-ну, привези». Лысый смотрел вслед удаляющейся армии выдра и не мог разобраться в своих ощущениях и желаниях. С одной стороны, он хотел, чтобы выдра проиграл Церберу, это избавит его от сильного конкурента и откроет путь к завоеванию всего материка. Хмм, а мысль выдра не так уж и дурна, немного поразмыслив, подумал Лысый. Королевство, собственная династия, в этом определенно что-то есть, но с другой стороны, это станет катализатором к неповиновению со стороны аборигенов. Фермеры поймут, что можно сопротивляться, и начнут создавать поначалу стихийные армии, саботировать работу, а это бардак. В то же время он, несмотря на сопутствующий этому явлению позор, что работу сделал кто-то другой, страстно желал, чтобы выдра победила и действительно привез голову примарха легиона на блюдце с голубой каемочкой. Потому что в какой-то момент Лысый понял, что боится Цербера. К удивлению Алана Линка, примарх оказался прав. Уже на следующий день с орбиты поступил доклад от гарпуна о том, что он видит какое-то массовое шевеление в городе, а утром следующего дня поступила долгожданная информация. Выдра вывел войска из города, примерная численность 80 тысяч человек. «Что вы теперь будете делать?» – спросил Алан Линк. «Может, имеет смысл отступить и избежать неравного сражения, ведь вы добились того, чего хотели. Противник покинул город, оголил оборону и теперь можно не вступать с ним в бой, ведь на каждого вашего солдата приходится до...» Вице-президент судорожно сглотнул, подсчитав количество противника. «Вы только вслушайтесь в эту цифру, примарх, до 70 человек, отступать нельзя, нам придется с ними встретиться». «Но почему? Нам нужно их разбить, мистер вице-президент, иначе эта вооруженная 80-тысячная толпа натворит немало бед». «Каких? Ведь город будет взят. Попытаются отбить его обратно, и это у них вполне может получиться. Если не получится, они буквально изведут всех наших фермеров, так что мы должны их уничтожить». «Но как? Признаюсь вам, мистер вице-президент, тут все зависит от легата Тита, как быстро он сумеет выполнить поставленную задачу, ну и еще от того, как ляжет еще пара неизвестных карт, просчитать которые просто невозможно». «О чем это вы?» «О госпоже удачи. У вас есть какое-то секретное оружие?» «Не то чтобы секретное, мистер вице-президент. Да что же это в конце концов? Бомбардировщики. Как только легат Тит захватит системы «Москит», гарпун выпустит шаттлы-бомберы, а до тех пор нам предстоит удерживать войска выдры. Но их 70 человек на каждого легионера, это нереально. Значит, придется постараться». Снова подбежал легионер-связист. «Примарх, на связи легат Тит». Рон в один момент оказался возле своего джипа и надел краб-средство связи. «Слушаю, легат. Примарх, мы уже под городом. Армия в пределах 80 тысяч направилась к вам. Много техники с фейерверками. Мы знаем, Тит. Разрешите начать штурм, Примарх. Финист быстро взглянул на карту, где с помощью победоносца отмечались все передвижения как собственные, так и противника. Нет, легат, вам нужно выждать еще сутки. Вы можете еще сутки оставаться незамеченными. Вполне, Примарх. Тогда ждите. Нам нужны эти сутки. Иначе Выдра успеет вернуть войска в город, как только узнает о его штурме, еще до того, как вы успеете что-то сделать. Так что ждите, пусть отойдет подальше. Так точно, Примарх. Что? Тут же вклинился Алан Линк. Фигуры на доске расставлены по своим местам. Осталось разыграть финал. Прибежал еще один легионер. Примарх. Слушаю, легионер. Разведчики засекли стационарную разведку противника. Какие будут приказания? Уничтожить или взять в плен? Нет, ни то, ни другое. Алан несколько удивился. Обычно Рон Финист не был таким задумчивым по отношению к разведке противника. Впрочем, это объяснялось близостью армии Выдра и следовало действовать тоньше. Рон быстро собрался, подхватил свой автомат и шлем. «Мистер вице-президент, оставайтесь в лагере. Пушок, за мной». Примарх убежал, сопровождаемый своим нубисом, к разведгруппе, засекшей разведчиков противника. Рон двигался быстро. Он еще издали заметил знак разведчиков, поставленный специально для ориентировки направления движения. В низине его встретил легионер-разведчик. Уже он повел примарха к основной группе, так чтобы их не засекла разведка противника. Последние 100 метров пришлось передвигаться ползком, среди успевшей вырасти травы, от одной копны соломы до другой. Их, видимо, еще не успели вывести для дальнейшей переработки в бумагу. Если бумажный заводик, конечно, еще работал, и солому не сжигали по весне на удобрение. Но вот и наблюдательный пункт. Кусты на пригорке необрабатываемые из-за большого количества камней и земли. Плуги только ломать. Что у вас, десятник? Спросил Рон. Разведка противника, примарх. Мы насчитали троих. Где? За таким же кустом на той стороне низины, у овражка. Рон присмотрелся. В километре поднималась такая же холмистая гряда с такими же кустами. Признаться, финист ничего не увидел. Кусты как кусты. И хотел чуть подвинуться вперед, чтобы чуток сдвинуть ветку, но его остановил десятник. Не стоит, примарх, по такому же маневру мы их и засекли. Понятно. Спрашивать, не ветер ли это пошевелил ветки кустов напротив, он не стал, осознав, что погода стоит безветренная. Да и разведчики свое дело знали. И если говорят, что противник там, значит, он там. Вот только как поступить? До холма голое пространство долины. Конечно, можно попробовать обойти и зайти в тыл. Но там точно такая же голая долина, и пока до них доберешься, они наверняка успеют подать какой-то сигнал, а Рон хотел взять их по-тихому. Поскольку он считал, что пора уже начинать своеобразную шпионскую игру с введением противника в заблуждение. Чего-то заскребся Пушок. Рон недовольно шикнул на него, когда до него, наконец, дошло. Обернувшись, финист увидел, что нубисы что-то не поделили, какую-то нору, и легионер пытается оттащить своего нубиса от нубиса примарха. Тихо, пух. Нубис присел, виновато метя упругим хвостом по земле. Легионер Грис, обратился Рон к разведчику с нубисом на поводке. Слушаю, примарх, твой подопечный обучен команде взять? Так точно, примарх. Отлично, снайпер. Слушаю, примарх. Легионер поднял руку со снайперской винтовкой. Снимешь первого, кто выскочит из укрытия. Слушаюсь, примарх. Грис. Приготовились. Рон и легионер Грис взяли нубисов под ошейники, и они тотчас притихли, не обращая друг на друга внимания, зная, что сейчас последует команда. Взять. Хором приказали Рон и Грис, отпустив ошейники. Нубисы, в одно мгновение перемахнув кусты, рванули вниз по склону к противоположным кустам. Они успели преодолеть половину расстояния, когда их заметили и раздался хлесткий выстрел снайпера. Самый глазастый получил пулю в голову. Разведчикам армии Выдры стало уже не до предупреждений своего командира какими-то знаками и кодами по рации. Они с воплями бросились прочь от несущихся на них монстров, даже не догадавшись применить оружие. Вслед за нубисами и прозвучавшим выстрелом снайпера вскочили сами легионеры, зная, что нубисы не способны долго держать свою жертву живой. Инстинкт убийства сидел в них слишком глубоко. Противник далеко убежать не успел. Нубисы настигли их и повалили на землю, схватив людей за шеи. Разведчики Выдры затихли, боясь даже пошевелиться. Легионеры успели вовремя, и нубисы еще не начали с ними играть. Пух, фу, стал отдергивать своего нубиса от жертвы Рон. Попытался сделать то же самое и легионер Грис. Наконец им это удалось. Негры лежали ни живы, ни мертвы. Остальные легионеры их тут же связали и вернули на их собственную лежанку. Там нашлись рация и несколько световых ракет с пистолетом. «Как зовут?» – спросил Рон, когда все устроились и угроза обнаружения миновала. «Рыло», – ответил тот, что постарше, с одутловатым лицом и оспинами. Молодого продолжало трясти. Он все никак не мог оторвать взгляд от нубиса легионера Гриса, продолжавшего то и дело подкрадываться к жертве. «Да, рожей ты, действительно, не вышел. Разведчики, да, не стал отрицать Рыло. Выдра ваш командир, он. Как далеко ваша армия? Примерно в сутках пути. Может, меньше. Нормально, завтра по-любому встретимся. Где еще ваши разведчики? Точно не знаю, слева-справа за теми холмами. Нас сторожите, угу, кваш еще, ясно», кивнул Финистый, включив радио, передал. «Разведчикам усилить бдительность. Противник прямо по фронту. Поступили доклады о подтверждении получения приказа. Поздно», — позволил себе ухмылку Рыло, из-за чего его лицо действительно стало рылом. «То есть, два ваших патруля уже засечены? Вот как?» — неприятно поразился Рон. «Этот тоже? Нет, иначе бы вы нас не взяли», — тут же погрустил Рыло. Финист снова взялся за радиоприемник в шлеме и добавил. «Разведки? При обнаружении разведки противника уничтожить». Рыло совсем нахмурился, почувствовав неладное для себя лично. «Хочешь жить, Рыло? Кто ж не хочет? Если поможешь, то жить будешь. Что нужно делать?» «Люблю понятливых людей», — улыбнулся Рон, похлопав пленника по плечу. «Только ничего невыполнимого я от тебя не требую, Рыло. Просто возьмешь свою рацию и сделаешь доклад. Какой? Что видишь противника? В немеренном количестве. Дальше помогу по ходу дела». «Давай сообщай», — протянул Финист поднятую с земли рацию. «Ну и, как говорится, без шуток, а то разговор у нас будет коротким, особенно для тебя». «Хорошо», — кивнул Рыло, подправляя настройки и косясь на сверкающий нож в руках ненормального владельца демона. «Чешуя, чешуя, это Рыло, как слышишь?» «Прием, слушаю», — раздалось из рации. «Чего надо, Рыло?» Рон ободряюще кивнул, дескать, давай дальше. «Пока все шло хорошо. Они идут, чешуя». «Кто идет?» «Ты что, чешуя, еще не проснулся или совсем обкурился в конец? Солдаты эти идут. Кто еще?» «А, ну да, много, да хрена и больше. Вижу, как переваливают через холм», — повторял Рыло вслед за шептавшим подсказки Финистом. «Уже 1003, не меньше, и все продолжают прибывать». «Вот как?» «Да, что нам делать, чешуя? Они же прямо сейчас на нас попрут». «Ну это, они нас засекли, чешуя. Эти монстры несутся прямо на нас». «А», — Финист отключил рацию и похлопал Рыло по плечу, похвалив. «Хорошая игра, Рыло. Ты вполне мог бы стать актером. Ты обещал отпустить», — напомнил пленник. «После боя так и сделаю», — кивнул Рон. «Да вас же шапками закидают», — закричал молодой разведчик, наконец пришедший в себя. «А вместе с вами и нас. А вот это уже как повезет». В лагере пленников продолжили допрашивать, узнавая в точности количество солдат армии выдра и характер вооружения. Слушая ответы, вице-президент Алан Линг бледнел прямо на глазах. Казалось, еще немного, и он просто упадет в обморок. «Вы не продержитесь и часа», — поделился своим мнением Алан Линг, после того, как пленников связали и свалили в грузовик вице-президента к пилотам и охране. «Не вижу ни одного шанса выстоять 1500 легионеров против 77 тысяч негров». «Выстоим. Примарх, может, вы все же отдадите приказ вашему заместителю о начале штурма за несколько часов до боя?» «Нет, ну хотя бы за час. Поймите, мистер вице-президент, стоит только легату Титу начать штурм, как о нем тут же узнает выдра. Он сразу же поймет, что легион сейчас под стенами Александрска, а перед ним лишь малая его часть, и он тут же поспешит обратно, оставит несколько тысяч своих бойцов задержать нас и поспешит на всех парах спасать город. Потому штурм и бой должны начаться одновременно, даже более того, штурм Александрска должен начаться после начала боя с нами». «О боже!» Алан Линг без сил сел на землю, ноги после оглашения таких тактических планов не держали. «Примарх, да, мистер вице-президент», — остановился Рон, собиравшийся уже уходить. «Может, вы примените какой-то другой тактический прием? Например, я не знаю, например, напасть на лагерь выдры ночью. Я думал об этом», — признался Рон. «Но не стоит недооценивать противника. Тем более разведчики показали себя весьма недурно. Определенную панику мы создать могли бы и даже уничтожить энную часть боеприпасов, но когда они поймут, сколько нас, с нами покончит максимум за час. Алан Линк лишь затряс головой, проклиная тот день, когда он решил пойти вместе с легионом за политической славой. Легион. Приготовиться к ночному марш-броску. Легионеры маршировали остатки дня и еще полночи, преодолев полудневный норматив. После чего остановились и, не разбирая пожиток и не зажигая костров, погрузились в сон, исключая разведчиков, несущих дозор. Как они могут спать? Недоумевал Алан Линк, оглядывая безмятежно отдыхающих солдат. Завтра состоится бой, из которого многие из них не выйдут живыми, а вместе с ними умру и я. Впрочем, вовсе не обязательно. Словно прочитав еще не до конца оформившиеся мысли мистера Линка, Рон, проходивший мимо грузовика вице-президента по своим делам, остановился и произнес: «Мистер Линк, сейчас я на некоторое время отлучусь из лагеря, а вот вам отлучаться никуда не советую». «О чем это вы?» – встрепенулся Алан, словно его застукали на месте преступления. «Просто предупреждаю во избежание несчастных случаев, что в лагере установлены самые строгие меры безопасности». «Я все понял», – заверил финиста Линк. «Я никуда не сбегу». «Отлично». Чтобы все прошло гладко и выглядело естественно, Рону финисту требовалось сыграть очень тонко, ювелирно. Взяв всех 10 легионеров с нубисами, что имелись в когорте, и еще 100 бойцов, поделив их на 10 групп, он отправился на разведку, но не вполне обычную. Перемахнув холмы и спустившись в очередную долину, он, после того как осмотрел поле и убедился, что прибыл на место, первым собрал десятников для совещания и объявил: «Завтра днем на этом поле состоится сражение. Вы уже знаете, что противник обладает в основном ракетным вооружением. Стрелять будут вон из-за тех холмов, нас не видя. Значит, кто им потребуется? Корректировщик, примарх, правильно, десятник Хинрик. И не один. Они скоро начнут тут появляться, и ваша задача не проморгать ни одного разведчика, ни одного корректировщика. Хотя вряд ли пошлют больше 5. Но что нам с ними делать, примарх?» — спросил догадливый легионер. «Брать в плен и заставить корректировать огонь таким образом, чтобы снаряды рвались в чистом поле от наших позиций». «Ясно», — десятники понятливо заулыбались. «Тогда рассредоточиться и ждать». «Слушаемся, примарх». Рон ждал. Вот и наступил решающий день. Местность была буквально нашпигована легионерами так, что ни один патруль противника не прошел незамеченным. Никто просто не ожидал, что противник уже так близко, вот и шли не особо и скрываясь. Рон не стал убеждать выдру в обратном. Разведчиков схватили и провели опробованную вчера радиоигру. Выдра уже пожалел, что отошел так далеко от города. Следовало действительно плюнуть на мнение жителей и встретить легион на подступах. Так действительно вышло бы куда впечатляюще. Но делать нечего и, как говорится, попала нога в колесо, пищи, но беги. Сзади зашушукался со своей аппаратурой Чешуя, переговариваясь с разведчиками. «Чего у тебя там?» «Срочный доклад, босс». «Чего говорят?» «Одна из групп сообщает, что уничтожила разведку противника, говорят, выскочили прямо на них, и всех порешили. Молодцы. Скажи им, что их ждет отменная награда». «Скажу, босс». Выдра заметно повеселел. «Если его разведчики уничтожили патруль противника, то легион выскочит прямо на них. Уже недолго осталось. Примарх, противник втягивается в обозначенную долину», — доложил разведчик. «Хорошо». Рон, отложив краб, достал нож и приставил его к пленному разведчику. «Говори, со всем старанием». «Да-да», — закивал пленник и взял подготовленный листок бумаги с речью. «Чешуя, чешуя, это Лир. Они уже перед вами, за 2 долины. «Понял тебя, Лир», — закричал в ответ Чешуя. «Да так, что поморщился выдра. Чего орешь, босс? Они уже перед нами, за 2 долины. Скоро мы с ними встретимся». «Ясно». Выдра приказал остановить машину и, подозвав командиров, отдал распоряжение: «Всем приготовиться к бою. Послать корректировщиков на высоты». Командиры банд знали, что им делать, и тут же разбежались по своим группировкам отдавать необходимые распоряжения. Удача улыбнулась Рону. Негры остановились точно через долину от лагеря, поджидая легион. «Примарх», — вышел на связь разведчик. «Они разворачивают свои установки». «Отлично. Что корректировщики?» «Их пока нет». «Плохо. Установить связь с легатом Титом». «Легат Тит на связи», — протянул краб легионер-связист. «Слушаю, примарх». «Вы готовы, легат?» «Еще вчера, примарх». «Сколько тебе потребуется времени, чтоб дойти до города. Полчаса, примарх, до того как, заметив они о нас, смогут доложить в город, и еще полчаса до того, чтобы добраться до самого города. Ясно. Начинай штурм, Тит. Слушаюсь, примарх. Рон положил наушник с микрофоном и снова поинтересовался. Что корректировщики? Несколько групп пересекают долину. Отлично. Доложите об их захвате. Слушаюсь, примарх. Прошли еще долгих 15 минут, прежде чем корректировщики заняли свои места и поступил доклад о захвате легионерами противника. Отлично, легион. Занять позиции, окопаться. В нетерпении Выдра сам засел за рацию. Командиры доложили о готовности. Выдра и сам видел, что трубы заряжены ракетами, обслуга замерла на своих местах, ожидая залпа, готовая тут же перезарядить драконов. Так назвали самодельные системы залпового огня. Ждали приказа стрелковые отряды, вооруженные нормальным оружием, автоматическими винтовками МФ-100 и карабинами. Ждали гранатометные группы. Один человек с трубой, стрелок. Второй носильщик припасов, несший в рюкзаке до 5 ракет F1, он же подпаливал их фитили зажигалкой, вставив в трубу стрелка. Имелись и минометные бригады с более тяжелыми ракетами F5. Их ставили на землю, точно обычный фейерверк, под различным углом, в зависимости от дальности цели, и также запаливали для пуска фитиль. Ну, чего же они так долго? Вскоре рация зашуршала, и поступил вызов. Чешуя. Чешуя, это приз. Да, говори, приз. Схватил передатчик сам Выдра. Босс, они идут, переваливают за хребет. Много. Вот так просто идут. Да, как на параде. Красиво так, колоннами, маршируют в ногу. Тогда я им устрою с парада прямо в бой. Доложить? Как перевалит все. Так точно, босс. Выдра измучился, ожидая эти 10 минут. Наконец, главный корректировщик приз доложил. Все, босс. Они все в долине. Идут прямо по центре долины. Отлично. Теперь, ребята, только успевайте подмечать. Готовы, босс. Драконы, залпом, огонь. Пускающие понятливо кивнули и надавили на кнопки пусков. Ракеты в трубах направляющих получили электрический импульс от аккумулятора и первые фейерверки устремились ввысь. Выдра, конечно, присутствовал на испытательных пусках и знал, что это такое, но то, что он видел сейчас, просто завораживало своей мощью. Ракеты, изрыгая снопы огня, десятками переваливали через холмы. Несколько секунд полета, и на той стороне послышались раскаты взрывов. Ну что там? Приз. Это грандиозно, босс. Вы бы только видели. Выдра действительно в эту минуту захотел оказаться там, на холме, вместе с корректировщиками и все увидеть собственными глазами. Ничего, потом все на большом экране посмотрю, успокоил он себя. Зря я им кинокамеры, что ли, дал. Выдра действительно выдал корректировщикам кинокамеры, чтобы они засняли бой. Еще одна киногруппа снимала самого Выдру во время похода, как он, главнокомандующий, со всеми переносит тяготы военной жизни, ест со своими солдатами из общего котла. Потом он планировал смонтированный фильм показывать бесплатно в городе для собственного возвеличивания. Как попадание. Отлично, босс. Правый фланг этих уродов разметало к чертям. Еще бы на левый добавить, чтобы не разбежались. А также на 300 метров вправо дать, часть из них уцелела. Сейчас сделаем, приз. Наводчики произвели необходимые манипуляции, разворачивая лафеты, и снова повторилось море огня. Три дракона направили свои раструбы влево, остальные – вправо. И снова грохот взрывов за холмами. Правда, на позиции их тоже хорошо рвануло. Целых два раза, буквально разворотив две пусковые установки и уничтожив запасы ракет к ним. Что ж, его предупреждали, что такое может случиться. Впрочем, Выдра не особенно и опечалился. Бывает. Ну как там, приз? Лучше не бывает. Босс, они окончательно рассеяны, вы бы только видели, ходят, за башки свои хватаются, руки-ноги ищут, сейчас их перестрелять, нифиг делать, а стоит, не знаю, босс, но пара толковых командиров у них явно выжила, собирают возле себя солдат, ясно, сейчас мы им устроим свинцовый дождь, куль, да, босс, подскочил с горящими глазами один из подручных Выдры, командуй атаку пехотинцев, добей всех, кого там найдешь, сделаем, босс. Сколько брать? Добери всех, расщедрился Выдра. Чем быстрее с ними покончим, тем быстрее воротимся. Будет сделано, босс. Куль убежал, послышались его команды, потом раздался рев 20 тысяч вооруженных винтовками человек, и они буквально рванули в атаку, успев принять ободряющую дозу бора. Долину накрыло отменно, всю ее площадь буквально разорвало на части, погрузив в огонь. Не требовалось большого воображения, чтобы представить, что случилось бы с легионом, если бы его действительно поймали в такую ловушку. После первого массированного залпа ракетами F-10 от легиона осталось бы меньше половины, а второй залп, который скорректировал уже сам Рон Финист, его разметало бы окончательно. «Ну как там, приз? Лучше не бывает, босс!» — кричал в рацию Рон вместо приза, решившего сыграть героя и получившего нож в сердце. Потому приходилось Финисту напрягать голосовые связки, чтобы не заметили подмены. Впрочем, наверное, это было лишнее. Сейчас выдра вряд ли обращал внимание на голос, его интересовал результат, и Рон его описал со всей возможной красочностью. Они окончательно рассеяны, вы бы только видели. Ходят, за башки свои хватаются, руки-ноги ищут, сейчас их перестрелять, нифиг делать. А стоит, не знаю, босс, но пара толковых командиров у них явно выжила. Собирают возле себя солдат. Финист обернулся на армию выдра и действительно заметил, что стрелки пошли в атаку. Синяя волна роб с диким ревом накатывала, становясь все больше, все громче. 20 000 против полутора. «Ой, мама!» — выдохнул Алан Линк, также наблюдавший эту картину. «Легион, готовься!» Окопавшиеся легионеры чуть приподнялись из своих укрытий и приготовили оружие. Пулеметчики поставили свои пулеметы, гранатометчики-снайперы, которым отдали основную массу зарядов, взяли в навес, прицелившись по перезаряженным драконам на птрах. Снайперы отыскали в толпе самые горластые цели, командиров-негров. Автоматчики взяли под прицел свои секторы обстрела. Орущее людское море продолжало накатывать. Вот оно преодолело всю долину от основной массы войск и начало подъем. До позиции легионеров осталось не больше 200 метров, но легионеры лежали, не двигаясь. Никто из них даже не подумал о том, чтобы встать и убежать. Нет, все они ждали только одной команды. И спустя минуту, когда противник приблизился к позициям до 100 метров, она последовала. Огонь. Раздался настоящий огненный шквал. Первые ряды негров буквально смяло, а они все продолжали лезть вперед, плохо соображая после убойной дозы бора. Легионеры только успевали водить стволами из стороны в сторону, доменять магазины. Ни одна пуля в такой гуще тел не пропала даром. Неплохо сработали гранатометчики. По высокой навесной траектории они пусть с третьего или даже с пятого раза, но поразили самые опасные ракетные установки драконов. Птры, на которых их смонтировали, просто перевернуло, так что гранатометчики убили сразу двух зайцев, самих драконов и вывели из строя пушки. Отстреляв свой рожок и вставив новый, Рон взялся за рацию. «Слушаю».